Суд идет. «Да вы что, все с ума посходили, что ли?» Подскочил со своего места Егор Сергеевич, когда понял, что ситуация постепенно полностью выходит из-под контроля, а значит, и получить то, что ему нужно, он будет просто не в состоянии. «Мы, кажется, разговаривали на эту тему, а вы продолжаете бред какой-то нести. Какие еще к чертовой матери 300 жетонов? Если бы кого-нибудь из твоих детишек оставили в одиночестве без родителей, полностью вышвырнув трущобы, то сколько бы ты денег стребовала в виде компенсации с виновника произошедшего? А, Дарья, наверное, 1020 или даже 30, а тут 300 жетонов. Я, конечно, сам прекрасно знал, что ты наглая до невозможности, но собирался пойти тебе навстречу, и все только из-за того, что в данной ситуации есть определенная угроза той самой твоей семье, среди выживших членов которой есть дети. Однако ты, видимо, все же решила, что поступишь по-своему. Как результат, ситуация кардинально меняется. Парень тоже не дурак, и уже не раз тебе это доказывал, но ты все никак не умешься. 300 жетонов! А ведь знаете, я готов пойти ему навстречу. Если уж наши дела обстоят именно таким образом, то, по крайней мере, именно с ним можно иметь дело. И я согласен дать именно ему возможность поправить свое финансовое положение таким образом. Может быть, он продаст это имущество и купит себе нормальное жилье в секторе Третьего кольца. Это его право. А если ты не додумалась ни до чего нормального, то твое место в трущобах. Мое мнение вы знаете. Сев на свое место, Егор Сергеевич мог только мысленно ругаться. Это же надо было довести ситуацию до такого. Вообще-то положение города было сейчас довольно шатким, и пытаться таким образом продвигать собственные интересы было бы весьма глупо. Он уже пытался опросить нескольких охотников из того же самого сектора Третьего кольца, которые якобы в тех местах промышляют. Однако, услышав от него о том, что в тех местах появились большие монстры, охотники даже перестали ходить туда, не говоря уже о том, что могли бы попытаться сделать то, что нужно для города. Например, донести эту самую бомбу до нужного места и забросить ее в группу тварей. В данном случае они даже не пытались торговаться, а просто крутили пальцем у виска, показывая охранникам то, насколько они сошли с ума. Ведь даже противостояние с одним пауком-плевакой становится смертельно опасным для группы охотников, не говоря уже про одиночку. Тут же речь шла в первую очередь про целую группу подобных тварей и одиночный забег охотника-смертника, а это все гораздо опаснее. В этом случае охотники предпочитали думать только о себе и своих семьях, но не о городе, надеясь на то, что хотя бы таким образом, скрывшись за стенами города, у них все же будет шанс выжить. Хоть какой-то призрачный, но все-таки, не говоря уже о том, что можно попытаться сделать в лесу. Попытка Егора Сергеевича указать на то, что в данном случае место сбора этих тварей обнаружил 15-летний подросток, тоже не привела ни к чему хорошему. Все охотники сразу называли того сумасшедшего, который был на это способен. Семен Дух. Его все знали под этим именем. И прозвище прилепилось к нему, как родная фамилия. Поэтому все отлично понимали, кто именно мог пройти там, где не пройдет фактически никто из них. Именно этот мальчишка. Поэтому начальник охраны города сейчас даже не пытался в мыслях предполагать, кто должен будет занять его место в этом походе, так как на самом деле все это было бессмысленным. И тут вдруг такой сюрприз. Сначала эта обнаглевшая красотка, просто наплевав на откровенное предупреждение специальной комиссии, вместо того, чтобы предложить нормальные условия, предложила полный бред. Так теперь еще и сам этот мальчишка взвился и потребовал довольно серьезную компенсацию. Из-за всего этого комиссия оказалась в очень сложном положении, ведь надо этому парню предложить что-то адекватное. Вот только он на компромисс уже явно не пойдет, так как его требования были сами по себе слишком однозначными. Он четко сказал, либо да, либо нет. В данном случае комиссия, которая изображает из себя фактически Верховный суд колонии, не остается ничего другого, как попытаться все-таки решить этот вопрос. Понятно же, что все происходящее действительно больше похоже на какую-то глупую показуху или даже простой фарс, как и сказал этот мальчишка, который неожиданно для всех оказался весьма прозорливым. Руководство колонии не собиралось показательно наказывать представителей семьи Семенченко. Все же они были из довольно обеспеченного клана, у которого вполне могло хватить денег и не на такое. Однако очередная попытка Дарьи изобразить из себя сверхжадное существо закончилась полным провалом. Возможно, женщина рассчитывала на то, что комиссия ее тут же поддержит и заткнет мальчишку, дав ему эту ничего не стоящую подачку. Вот только основная сложность этой ситуации была как раз в том, что комиссия просто никак не успела вмешаться, чтобы хотя бы помешать случившемуся. Да и этот 15-летний мальчишка сам по себе был довольно хитрым и заранее предусмотрел возможные сложности, фактически потребовав у комиссии невыполнимого. Еще бы! Вообще-то имущество семьи Семенченко даже сейчас оценивается в довольно крупную сумму. Один только особняк в городе на территории района Второго кольца оценивается не меньше, чем в 15 тысяч жетонов, не говоря уже о лодке, которая тоже стоит не меньше 80 тысяч, а все остальное. Все эти приспособления для рыбалки в виде лебедок, не говоря уже о других вещах, которые тоже стоят достаточно дорого, с учетом того, что эта лодка сама по себе могла приносить довольно большой доход, можно было понять, что Семен действительно четко продумал свою линию поведения, хотя больше это походило на обычный мальчишеский максимализм. Откровенно потребовав от города компенсировать ему все потери, этот мальчишка мог просто попытаться их загнать в ловушку тем фактом, что просто не хочет выполнять это задание. Видимо, он и сам прекрасно понимает, что если ситуация будет развиваться именно так, то, возможно, ему придется пойти на уступки городу, особенно с учетом его требований. А если и городское управление выполнит требования компенсировать ему все потери за эти годы именно таким образом, каким он озвучил, то ему действительно придется согласиться на задание, которое необходимо выполнить. Да, возможно, ему за это заплатят, но выполнить его придется. Поэтому Егор Сергеевич и склонялся сейчас к мысли о том, что необходимо все-таки попытаться пойти ему навстречу. А что? Выбора как такового у города нет. Конечно, кто-нибудь мог заявить о том, что, зная место расположения группировки этих самых хищных тварей, охранники могли бы и сами направиться туда, чтобы с ними разделаться. Могли бы. Вот только при всем этом они сами прекрасно понимают главный факт, который просто нельзя сбрасывать со счетов. И этот факт сейчас говорит отнюдь не на пользу городу, всего лишь по той причине, что охранники в лесу вообще будут как слепые котята. Они там погибнут раньше, чем доберутся до нужного места. А уж говорить о том, что охранники могли бы аккуратно и незаметно подобраться к подобному и весьма опасному противнику, вообще не приходится. Именно учитывая все эти факторы, начальник охраны города и склонялся к мысли о том, что пора бы встряхнуть семью Семенченко на максимально возможные суммы. К тому же он знал главное. Если все получится так, как хочет он сам, то у него будет прямая возможность потом, впоследствии, надавить на этого паренька, вынудив его делать то, что хочет он, если он, конечно, выживет. Хотя это маловероятно. Но все же. Например, отправляться на различные задания вглубь леса. А что? Вполне возможный вариант развития событий, который тоже не стоит сбрасывать со счетов. И уже только поэтому стоит понимать главное. Выгода для города в данном случае как раз и заключается в том, что есть в руках у этого мальчишки его знания и опыт выживания в лесу. Что там случилось? Неожиданно заскочивший в кабинет суда охранник подбежал к своему начальнику и быстро зашептал на ухо новости, которые принес ему из города. И надо сказать, что они были не очень хорошими. Дело в том, что Егор Сергеевич, заранее подозревая Семена в том, что он может попытаться уйти из города на время нападения всех этих монстров, приставил к нему своеобразную слежку и ждал от них информации. И вот первый соглядатай, который примчался таким образом, сообщил новости. Этот Семен только что закупился зерном и каким-то материалом в магазине, после чего отправился домой. Сейчас дома он старательно перемалывает все зерно в муку. Это вроде бы было не слишком удивительно, если так подумать. Однако в данном случае не стоит сбрасывать со счетов главный фактор, который напрямую касается количества его покупок. Он потратил больше 30 жетонов, а это говорит о многом. Жители трущоб такие суммы тратят только в крайнем случае. Исходя из этого, можно было понять, что происходит что-то необычное. Судя по всему, этот молодой парень сейчас готовился к возможному бегству из города, и это говорило отнюдь не на пользу всей ситуации. Ну вот, доигрались. Потребовав, чтобы Дарья Семенченко вышла и подождала за дверью, начальник охраны повернулся к секретарю мэра города и раздраженно посмотрел на этого умника, который всегда старался быть хорошим для всех. Новости не очень хорошие. Этот парень, который нужен городу, собирается уходить в лес. И надолго. Он закупился достаточно большим количеством зерна, которое сейчас перемалывают в муку, и в результате просто уйдет из города. Поэтому я бы на вашем месте как следует подумал о том, что вы ему предложите. Я лично согласен на удовлетворение его требований. — Да вы в своем уме? — удивленно посмотрел на начальника охраны секретарь головы колонии, явно не скрывая того факта, что совершенно не понимает желания помочь какому-то выходцу из трущоб. «Мы и так унизили эту Дарью выше всех возможных границ. А вы еще и требуете все ее имущество отдать этому мальчишке? Да кто он такой вообще? Ваш побочный сын? Ну, если бы это было так, то я бы понял ваше рвение попытаться его как-то выгородить. Однако сейчас ситуация складывается не так, как вам бы хотелось». Этот мальчишка хочет слишком многого. Я бы сам не против был себе забрать все это имущество. Но я же этого не делаю. Надо соблюдать какую-то законность, а его требования переходят все возможные границы. Его требования переходят все возможные границы? Тут же в ответ возмутился уже сам Егор Сергеевич и даже возмущенно подскочил со своего места, не скрывая своего раздражения, ударил кулаком по столу, за которым сидел. А поведение этой красотки и ее семьи границы не переходит? Вообще-то ее поведение вообще выходит за все возможные границы. Ее семья занималась грабежом и убийствами, только из-за того, что якобы им это позволяли власти города. Вы хотя бы задумываетесь о том, что происходит здесь и сейчас? Я вообще этого не понимаю. И на вашем месте я бы как следует задумался, что и как вы будете делать потом. Я уже уведомлял вас неоднократно о том, что помощь этого парня мне нужна. И вы прекрасно знаете о том, по какой причине. Но продолжаете защищать представителей семьи Семенченко. Я считаю, что все это глупо. Поэтому мне хотелось бы услышать четкий ответ. Точно так же, как сказал этот парнишка. Да или нет? «Мне тоже уже надоел весь этот фарс. Я все понимаю, но хватит уже. Кстати, если в ближайшее время мы не примем решение, то этот мальчишка уйдет в лес. На сколько дней это случится, я даже не скажу. Но скажу вам одно. По сути, подобное в принципе недопустимо. Если он уйдет в лес, то мы его там уже не найдем, и поэтому я бы на вашем месте все тщательно взвесил. Иначе в данной ситуации именно вы будете отвечать за все происходящее в городе в ближайшие дни. Мне уже надоело все это. У меня и своих проблем хватает. Например, надо готовиться к обороне города. Вот только вы не хотите мне ничем помочь. Так уже быть. Я сообщу мэру города о том, что больше в этом я не участвую. Хотите перехватить тварей на подходе к городу? Будьте добры сами решить этот вопрос. Все. Больше не сдерживаясь, начальник охраны города вышел прочь из кабинета, в котором творился этот фарс. Ну, действительно, сколько еще можно это все терпеть? По сути, эта глупость уже переходит границы. Любые границы. Взять хотя бы самого этого секретаря мэра, который так яростно спорил, пытаясь защитить дамочку, по сути, провинившуюся уже неоднократно. Вот почему он так за нее заступается? На что рассчитывает? По сути, они принадлежат к разным уровням жизни в городе. А значит, между ними не должно быть ничего общего. Какой во всем происходящем смысл? Никакого смысла в подобном Егор Сергеевич просто не видит. Поэтому больше не будет пытаться в это дело вмешиваться. Так что он со спокойной душой покинул это сборище и направился по своим делам. Конечно, он все еще надеялся на логичное решение вопроса. Но в данной ситуации пытался влиять на людей, которые даже не пытаются понимать всей ситуации. Просто бессмысленно. К сожалению, он не мог вместе с этим мальчишкой взять и уйти куда-нибудь в лес. Ведь тогда у него была бы прямая возможность просто и банально выжить. Но для этого надо было очень сильно постараться, ведь он в лесу плохо ориентировался. Да и семью свою бросить просто не мог. А охранникам, которые обнаружили странные покупки Семена, он приказал продолжать пока что за ним следить. Но не мешать ему, если уж мальчишка захочет уйти из города, то остановить его просто будет нечем. Да, охрана может его арестовать и задержать, но что потом? Что они ему предъявят? Ведь им нужна с его стороны именно помощь. Помощь, а не противодействие. Что вполне возможно, если ситуация будет и дальше так развиваться. Попутно он отправил записку мэру города, уведомляя того о том, что снимает с себя любую ответственность за события, которые могут произойти в ближайшее время. Да, он будет продолжать действовать на благо города. Вот только учитывая тот факт, что они окажутся в уязвимом положении, сам Егор Сергеевич не будет на себя брать всю ответственность за происходящее. Хватит. Он и так сделал все, что только мог. Если Александр Дмитриевич считает, что есть возможность решить этот вопрос как-то по-другому, то пусть это продемонстрирует. «Да что у вас там вообще случилось?» Вполне ожидаемо, где-то через час в его кабинет ворвался сам мэр, тряся в руке той самой запиской, которую передал ему начальник охраны. «Неужели нельзя было решить этот вопрос без меня?» Я же тебе своего секретаря передал. Объяснил ему все. Он должен был тебя поддержать. Вам нужно было всего лишь выбить из этого мальчишки поддержку. Я уже знаю о твоих попытках нанять любых других охотников. Также и о том, что они просто провалились. Однако я не понимаю главного. Почему ты до сих пор никак не смог уговорить этого мальчишку помочь тебе? Ведь вроде бы все просто. Просто говоришь... Егор Сергеевич задумчиво посмотрел на своего старого знакомого и просто покачал головой, сам прекрасно понимая, что этот человек просто не знает того, о чем идет вообще речь. А значит, секретарь ему ни о чем не докладывал. Поэтому он начал медленно раскладывать тому по полочкам все факты, которые ему удалось за это время собрать. В первую очередь он упомянул о том, что Дарья Семенченко даже не отрицала того факта, что ее семейство участвовало в фактах нападения и грабежа жителей города. Причем вела она себя очень нагло и пыталась откупиться от обвинений сущей мелочью. Потом она упомянула о том, какие потери в результате действий семьи Семенченко понес этот мальчишка, который теперь четко знал, кто виноват в его проблемах и кто должен понести за это ответственность. Теперь же, после перечисления всех фактов, он также упомянул о том, что хотел получить в качестве компенсации парень. Чем больше он говорил, тем шире раскрывались глаза мэра, который, видимо, уже просто не знал того, как еще ему реагировать на все происходящее. Судя по всему, он так же, как и его секретарь, даже не задумывался о том, что этот молодой парнишка на самом деле имеет полное право требовать каких-то там компенсаций. Теперь же и он оказался в таком положении, в котором надо было попытаться очень сильно извернуться, чтобы найти возможность решения этой ситуации. Александр Дмитриевич не зря упомянул о том, что он знал о бесполезности попыток найма охотников. Начальник охраны города этот факт ни от кого не скрывал, и поэтому теперь можно было понять всю критичность ситуации. Сам же Егор Сергеевич хотел, в конце концов, чтобы и другие руководители колонии поняли критичность положения и тоже начали в этом хоть как-то участвовать. Судя по озабоченному лицу мэра города, который примчался к нему для того, чтобы попытаться решить этот вопрос, можно было понять, что он все-таки понял, чем чреваты подобные фокусы, особенно касающиеся напрямую безопасности города. К сожалению, тут даже мэр не мог ничего поделать, только ввиду того факта, что ситуация в любой момент могла перерасти в открытую катастрофу. Этого же он себе позволить просто не мог. «Да, загадал ты мне задачку!» Александр Дмитриевич задумчиво присел в кресло, стоявшее напротив любимого стола начальника охраны города, и мог только покачивать головой. «Честно говоря, я был вообще в шоке, когда получил твое сообщение. Ведь этот идиот мне ничего не докладывал. Как я не спрошу, все говорит нормально. Так что я и думал, что вроде бы все в порядке, а значит, беспокоиться не о чем. Рассказывал, что вроде бы решение было найдено, и в ближайшие дни все будет в полном порядке. И тут вдруг я узнаю, что все это полная чушь. Как я себя должен чувствовать, по-твоему?» «По идее, я был вообще шокирован. Честно говоря, мне хотелось бы услышать от тебя какие-нибудь адекватные предложения. Но будут ли они теперь, после этой записки?» «А какие могут быть предложения?» — просто пожал в ответ плечами начальник охраны, давая понять своему оппоненту, что в данном случае ситуация перешла определенные границы, в которых он хоть как-то мог бы принимать активное участие. «Ты сам просто задумайся. Этот молодой парень сам прекрасно понял, что он нам очень нужен, и поэтому не собирается идти нам навстречу без каких-либо уступок. Поэтому я предлагал решить этот вопрос в его пользу. Я уверен, что ему просто не хватит средств на то, чтобы содержать жилье в секторе второго кольца. Скорее всего, дом этой семейки он просто продаст. Можно предложить именно самой Дарье выкупить это имущество, если, конечно, у нее на это денег хватит, и дальнейшие вопросы решать уже подобным образом. При всем этом, мне очень хотелось бы, чтобы она наконец-то поняла свою уязвимость, а то в последнее время ведет себя так, как будто весь город ей что-то должен, и я просто не понимаю, по какой причине. Может быть, ты мне это объяснишь? Она постоянно указывает всем, что семья Семенченко чуть ли не служит на благо города, оказывая именно твоему семейству какие-то услуги. Вот только о каких вообще услугах в данном случае идет речь? Никому не говорит. Может быть, ты раскроешь мне этот нюанс? Слишком уж какая-то странная ситуация складывается. Вроде бы по твоему личному приказу эта семейка старательно вырезала охотников в лесу. Какой в этом смысл, я так и не понял, поэтому хочу услышать от тебя объяснение. Я помню, что ты мне говорил про попытки твоего деда заполучить своеобразную помощь при охоте на тех же самых лесных животных для того, чтобы сделать зоопарк. Вот только как это связано с убийствами охотников и жителей из сектора третьего кольца и трущоб? Может быть, ты мне заодно и это все объяснишь? Я, например, никакой логики в этом не вижу. К тому же нам все равно придется принимать какие-то меры в отношении этой наглой дамочки. Если мы позволим и дальше ей себя так вести, то я уверен, что найдутся и другие такие же. Вот только жители трущоб явно этому не обрадуются и начнут действовать уже по-своему. Ты вообще слышал о том, что у них появился своеобразный закон? Правило ножа называется. Не слышал? В общем, это вроде правило сильного, вот только решается оно в определенном кругу, расчерченным радиусом на 3 метра. Вернее, если сказать правильно, диаметром в 6 метров чертится круг. Туда выходит двое с ножами, а выходит только один. И как ты думаешь, законно ли это? Вот и я тебе скажу, что по сути это незаконно. Но с учетом того, что в трущобах никто не придерживается законности, это правило используют те, кому не лень. И в данном случае речь идет не только об охотниках. Поэтому я бы на твоем месте сам серьезно отнесся к этому вопросу. Так что давай и ты думай как следует. Я уже устал пытаться всех вас переспоривать. Это глупо. — Да я и не против того, что ты говоришь, — Маргорода задумчиво покачал головой, сам прекрасно понимая, что ситуация вышла из-под контроля. Можно было бы, конечно, попытаться надавить на охотников, но послать кого-то на заведомо известную смерть просто бессмысленно. Да и сам ты понимаешь, что никто на это не пойдет. Достаточно взять те вопросы, которые ты уже пытался решить. Практически никто не желает связываться с подобными сюрпризами. Особенно, когда речь заходит о собственном выживании. Тут уж ничего не поделаешь. И приходится искать ответы на вопросы. Хотя, если так подумать, чем больше идет речь о таких вещах, тем больше я тоже склоняюсь к мысли о том, что надо все отдать этому мальчишке. А если Дарья Семенченко захочет выкупить свое имущество, то пусть поднапряжется. Может быть, тогда она будет поспокойнее. Однако надо успеть решить этот вопрос раньше, чем этот парень уйдет из города. Кажется, ты об этом хотел мне сказать. Я так понимаю, что у тебя есть все причины для того, чтобы так думать. Поэтому я и доверяюсь тебе. Тогда перед нами остается одна довольно серьезная проблема. Как это все сделать таким образом, чтобы не поставить фактически на уши сектор второго кольца и сектор третьего кольца? Ведь отдавая в руки парню из трущоб имущество довольно обеспеченной семьи, мы фактически сами даем им возможность впоследствии таким же образом попытаться отнять имущество у всех, кто живет в центре города. Надеюсь, мне не надо тебе объяснять смысл слова «прецедент». Как только это произойдет, то тут же возможно появление новых желающих, кто будет пытаться отсудить что-нибудь даже у тебя или у меня. Нужно ли нам такое положение дел? Сам как следует, подумай, пожалуйста. А потом уже принимай решение. Какое ты решение примешь, такое я и поддержу. Хотя, конечно, хотелось бы избежать конфликта интересов. Но если нет у нас такой возможности, то придется попытаться его как-то решить. А ты и сам прекрасно понимаешь, что не все так легко и просто. Постарайся подумать как следует об этой ситуации, а потом уже решай. Еще раз тяжело вздохнув, мэр города покинул кабинет начальника охраны, оставив того размышлять над ситуацией, а также и думать о том, насколько тяжелое положение сложилось сейчас вокруг него. Легко сказать. Прими решение! А как это сделать? Особенно если учитывать тот факт, что в случае каких-либо проблем вина будет висеть именно на нем, начальнике охраны города. И этот факт уже сам по себе заставлял его достаточно сильно нервничать. Тем более, что в данном случае сам Александр Дмитриевич в любой момент может просто сказать, что решение принимал не он. А значит, можно понять, что и ответственности за все случившееся он никакой нести не будет. И это уже раздражает. Хитер он, конечно. Надо же было додуматься до подобного. Ведь теперь все расхлебывать придется не ему, и это с точки зрения начальника охраны города было в некотором роде даже оскорбительным. Вот только каким-то образом попытаться разрешить этот вопрос пока что не получалось. И это раздражало. Да, он мог сейчас легко и просто приговорить семью Семенченко отдать все имущество парню. Однако Егор Сергеевич сам подозревал, что у этой семейки вполне достаточно средств для того, чтобы попытаться выкупить свое имущество. Вот только почему-то они сейчас вели себя так, как будто совершенно не понимают подобных проблем. И это действительно было весьма странно. Старательно пытаясь понять, что же ему делать, Егор Сергеевич все так же метался между решением просто взять и все отдать парню и потенциальной головной болью, которую такое решение может ему дать. Ведь, как указал ему мэр, многие жители того же самого сектора второго кольца или даже третьего кольца города будут весьма недовольны подобными событиями и явно продемонстрируют свое разочарование властью, что было бы нежелательно. Конечно, вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы ему сейчас попытаться пообещать такое решение вопроса мальчишке всего лишь за выполнение задания города. В таком случае можно было бы пообещать все, что угодно. И не факт, что надо было бы выполнять это обещание после выполнения задания. ведь он почти со стопроцентной вероятностью там погибнет. Однако все поведение Семена говорило начальнику охраны о том, что этот мальчишка не так-то прост. Он на такую глупую ловушку не попадется, особенно с учетом того, что он сам четко дал понять главное. Решение по данному вопросу нужно принять немедленно, и его даже не интересует то, насколько честным оно будет по отношению к представителям семьи Семенченко. И в первую очередь, по той причине, что по отношению к нему эта семья никогда особой честностью не отличалась. — Вот же хитрая скотина! — тихо проворчал Егор Сергеевич, вспоминая Александра Дмитриевича, который так быстро извернулся и сбросил всю проблему на его плечи. — Сам явно в этом участвовать не хочет. Зато когда что-нибудь случится, то виноват буду я, а если все пойдет просто великолепно, то в этом будет его заслуга, ведь он явно решил меня поддержать и дать таким образом возможность свободу действий. Идиот! Ну какой же он идиот! Почему я все время должен отвечать за его действия и за его проступки? Устало покачав головой, начальник охраны города мог только развести руками, пытаясь понять, что же ему делать дальше. Кто бы знал, как ему сейчас хотелось, точно так же, как и этому Семену, просто развернуться и уйти из города, бросить все на растерзание местных тварей и забыть об этом, как о страшном сне. Ведь у этого мальчишки была такая возможность, и он мог так поступить. Вот только будет ли от этого толк, сейчас неизвестно. Но этот мальчишка, судя по всему, привык жить сегодняшним днем. И планировать будущее был как-то не расположен. Тем более, что в данной ситуации ни о каком планировании речи не идет. Ведь он требовал все и сейчас. И чем дольше об этом думал сам Егор Сергеевич, тем больше понимал, что этот мальчишка действительно все продумал правильно. Руководство города не сможет пойти на такой поступок, чтобы отдать ему все и сразу. И если они на это не пойдут, то и попытаться уговорить его участвовать в своих планах и проектах они тоже не смогут, а значит, оставят его в покое. Вот же хитрец! И тут вывернулся. Если начальник охраны думал про мэра, называя его хитрецом с некоторой брезгливостью, то про этого мальчишку он думал со своеобразным восхищением. Надо же! Житель трущоб! Не имеет никакого образования! А сумел загнать в угол тех, кто фактически всю жизнь варился в интригах жизни города. А это уже само по себе вызывало уважение. Но, к его сожалению, это уважение самой проблемы не решит. И тут ничего не поделаешь. Проблема заключалась как раз в том, что надо было воспользоваться любой возможностью все-таки вынудить этого мальчишку действовать так, как нужно городу. Вот только вся сложность была как раз в том, что действует так, как нужно городу, он не хочет и делает все возможное, чтобы подобного просто избежать. Но все-таки сам Егор Сергеевич очень сильно надеялся на то, что все же найдет способ воздействовать на Семена. Вот только последнее высказывание самого этого мальчишки открыто говорило о том, что он категорически не желает идти на поводу у жителей элитных районов. Чтобы только ему не предлагали, он сейчас, скорее всего, пойдет на принцип. Начальник охраны города уже знал о том, что в городе происходили разные случаи. Например, ему уже доложили о том, что в последнее время было несколько достаточно серьезных случаев конфликтов, связанных именно с этим мальчишкой. В трущобах все выживали так, как могли, и поэтому сам начальник охраны не был удивлен, когда получил подобный донос. Как оказалось, это тот мальчишка буквально на днях довольно серьезно конфликтовал с несколькими жителями трущоб, которые пытались вынудить его служить им во благо. Сложность этой глупой ситуации была именно в том, что у парня не было достаточного взрослого лимита, чтобы жить самостоятельно. Хотя он и жил, как говорится, в свое удовольствие, но не стоило забывать о том, что этого мальчишку старались не особо трогать именно из-за его строптивого характера. А он, надо было сказать, был весьма агрессивным. Уже только поэтому следовало понимать, что сам по себе этот парень не пойдет на поводу у тех, кто захочет его использовать. Самым удивительным был тот факт, что все эти конфликты, проявившиеся на территории трущоб, а в частности именно на той улице, где и проживал Семен, закончились сами по себе, хотя один конфликт был связан именно с самим этим молодым пареньком. Как ни странно, это все имело отношение именно к попытке подловить его и, обвинив в попытке изнасилования, вынудить войти в семью младшим родственникам. Честно говоря, учитывая способности этого парня, такой охотник сделал бы честь даже семье Семенченко, являвшейся раньше довольно известным кланом охотников. Однако сейчас этот мальчишка явно был категорически против подобных взаимоотношений. Да это и не мудрено. Размышляя над тем, что могло стать причиной для подобной нелюбви с его стороны к этой семье, он вспомнил разговор с этим пареньком. Тот откровенно говорил о том, что семья Семенченко неоднократно демонстрировала свое предвзятое отношение к жителям трущоб. Он сказал, что эти умники грабили и убивали жителей трущоб, и все жители города об этом знают. Теперь и он сам, конечно, прекрасно понимал, в чем было дело, так как выяснилось, что охранники города, которые обычно стояли на воротах, действительно знали о том, как развлекаются эти самые жители сектора второго кольца города, и поэтому не доверять его словам не было никакого смысла. А значит, и все остальное могло быть правдой. Конечно, Егор Сергеевич сам понимал, что жители трущоб не особо достойны какого-либо повышенного внимания ввиду того факта, что являются обычными неудачниками и очень часто даже ленивыми. Однако стоило отметить тот факт, что ситуация, сложившаяся в жизни самого этого Семена, открыто говорила о том, что попал он в это положение отнюдь не по собственной вине. Он был достаточно трудолюбивым, сообразительным и быстрым. Решение принимал почти моментально. Хорошо продумывал все свои действия. Мог быть весьма эффективным человеком на службе городу. Вот только почему-то никто категорически не желал пытаться каким-либо образом это учитывать. В основном жители города хотели от него что-то получить и использовать. Типичным примером это было именно поведение тех самых умников, пытавшихся загнать этого молодого паренька в кабалу. Ведь иначе понять то, что пытались они сделать, просто не получалось. Вспомнив про второй случай, про который ему тоже уже доложили, начальник охраны мог только поморщиться. Там вообще ситуация произошла какая-то странная. Житель трущоб, который явно имел отношение к англичанам, случайно попавшим на борт корабля-колонизатора, был из довольно обеспеченной семьи. У него было аж 4 дочери, которые неплохо так рыбачили. И можно было бы жить, как говорится, в свое удовольствие даже на уровне третьего кольца. Однако этот странный человек, которого все почему-то звали Рыжий Джон, жил именно в трущобах, при этом всегда требуя к себе какого-то особенного отношения. Вот и здесь он начал навязывать свое общество Семену, явно пытаясь что-то получить в качестве своеобразных бонусов. И все вроде бы шло для него нормально. Но в одну из ночей он просто был неизвестно кем убит. Судя по телу, которое в связи с приказом начальника охраны города было изъято, его пытали перед смертью. Но кто мог этого захотеть? И главное, зачем это было нужно? Данная ситуация была весьма неоднозначна. И уже только поэтому главный охранник города, который отвечал за порядок на его территории, очень сильно насторожился. Возможно, кто-то пытался подобраться к самому этому мальчишке, ведь в это время он заработал довольно неплохие деньги. В общей сложности 800 жетонов, что для трущоб было огромной суммой. За такие деньги он мог спокойно снять такой же дом на территории третьего кольца и жить в более подобающих ему условиях, тем более что он был довольно работящий, а значит, особых проблем в данном вопросе у него бы не было. Но ситуация сложилась так, что этот молодой паренек в тот момент никак не пострадал. Хотя, если посмотреть в общей сложности, то на территории города возникло несколько проблемных ситуаций, которые привлекли к себе внимание со стороны начальника охраны. Для начала это убийство одного из соседей Семена. Странная, конечно, там сложилась ситуация, но вполне терпимая. Однако на этом не стоило зацикливаться. Общая ситуация осложнялась больше другим фактом. На территории сектора Третьего кольца, буквально в нескольких кварталах от этого убийства, были обнаружены еще два тела. Кто-то также убил и при этом допрашивал перед смертью двух охранников. Причем сразу стоит заметить, что у них забрали даже их табельное оружие, которое было, по сути, арендованным у города. И уже только поэтому следовало бы понимать, что у кого-то теперь могло появиться оружие, ранее принадлежавшее этим самым охранникам. И почему-то начальник охраны города думал о том, что эти два происшествия между собой взаимосвязаны. Тот самый доктор, которого он попросил осмотреть тела этих несчастных, заявил о том, что, скорее всего, всех умерших той ночью допрашивал один и тот же человек. Во-первых, пытали их довольно однообразно. К тому же порезы на телах были специфическими, болезненными, но не сильно опасными для жизни. А вот сам процесс убийства был одинаковым. И тут, и там обычное удушение. Именно поэтому Егор Сергеевич сейчас и переживал. Удушение — не слишком подходящий способ убийства для данной ситуации. Взять хотя бы сам факт того, что в данном случае попытка удушения Джона была более или менее понятна. Правда, как это произошло в присутствии всей его семьи, этого никто так и не понял. Но допрашивать членов семьи было не принято, особенно в том случае, если это убийство имеет отношение к трущобам. Может быть, они сами помогли ему умереть. Этот факт еще как-то можно было воспринять. Но проблема в том, что удушение двух молодых охранников, которые вообще-то должны были в тот момент отдыхать от дежурства в разных кварталах района сектора Третьего кольца, выглядит весьма странно, хотя бы по той причине, что они должны были быть у себя дома, а не шляться где попало, да еще с табельным оружием. Допрос их родственников ничего не дал. Все эти жители Третьего кольца заявили о том, что их молодые родственники отправились куда-то погулять и просто не вернулись с этой самой гулянки. Однако тут же возникает и встречный вопрос. Почему они пошли гулять с табельным оружием? На этот вопрос ни у кого из родственников этих семейств ответа не было. Более того, когда вообще зашла об этом речь, практически все они в один голос начали возмущаться. И возмущались они не просто так, так как и сами прекрасно понимали, что кому-то придется платить за пропавшее оружие, стоимость которой выставили этим самым семьям, была не слишком запредельной. 4500 жетонов — это вполне обычная цена для подобной амуниции. Поэтому сейчас еще две семьи должны были в ближайшее время перебраться в трущобы. А что они думали? Вообще-то эти умники попали в ловушку собственной жадности. Ведь даже у самого Егора Сергеевича создавалось стойкое впечатление, что они намеревались подработать как-то не сильно законно. Ну, хотя это и не запрещалось законами колонии, но надо же знать какую-то меру в своих поступках. Например, знать то, когда надо отступать, а когда двигаться дальше. В данной ситуации сам начальник охраны города прекрасно понимал, что проблемой является именно тот факт, что эти умники всего лишь заигрались, и их игра могла плохо закончиться для города. А это, в принципе, недопустимо. Можно, конечно, говорить многое, но в данной ситуации сам начальник охраны города прекрасно понимал, что решение, которое он примет, сильно повлияет и на него самого. Вот только в данном случае в первую очередь на ситуацию влияла сама обстановка. Та самая обстановка, которую изменить было практически невозможно, ведь этот молодой паренек, оказавшийся в таком положении, действительно был на данный момент нужен городу. Так что надо идти ему навстречу, а никак не тем, кто слишком многое о себе возомнил. Есть, конечно, и другое возможное решение такого вопроса. Пусть сами помогут городу так, как нужно, а уже потом что-то требуют. Слишком уж они взорвались в своих делишках. Тихо усмехнувшись, Егор Сергеевич в красках себе представил выражение лица этой самой Дарьи, которая услышит от него подобное предложение, хотя при этом он понимал, что выбора как такового просто нет. Необходимо ее заставить сделать выбор за него, хочет она этого или нет, но для нее вариантов не остается, и уж он об этом побеспокоится. Это же решение многих проблем, поэтому пусть постарается. Итак, уважаемая Дарья Семенченко, сидевшая перед женщиной начальник охраны города, буквально всем своим видом источал какое-то странное презрение к ней, к чему Дарья явно была не слишком привыкшей за все годы своей жизни на довольно высоком уровне обеспеченности, что действительно для нее было достаточно странным и необычным. Вы, естественно, будете против того, чтобы удовлетворить требования пострадавшего от действий вашей семьи парня, известного под именем Семена Иванишина, также известного под прозвищем Дух. Естественно, я против подобного, не сдерживая своей брезгливости, передернула женщина плечами, явно давая понять, что подобное положение дел ей категорически не понравилось. С какой это радости я должна ему все имущество отдавать? Этот ублюдок жил в трущобах. Вот пусть там и подыхает. Я ему ничего не должна. Если кто-то что-то и должен, так это мой супруг. Вот только он умер. Ведь из леса он не возвращается уже достаточно давно. И поэтому, если у этого Семена есть какие-то претензии, то пусть и предъявляет их ему там, в лесу. И нечего ко мне приставать. Я предлагала компенсацию... Для трущоб это довольно большие деньги, но он отказался, а значит, не получит ничего. Хорошо, тяжело вздохнул начальник охраны, хотя при этом можно было заметить, что на его лице промелькнуло какое-то выражение своеобразного удовольствия, что не могло гарантировать ей какого-либо положительного решения проблем. Я и сам не против того, чтобы вы остались при своем имуществе. Вот только существует одна небольшая сложность. Дело в том, что этот парень нужен нам, и если он отказывается выполнять задание, которое собирается ему поручить город, то его придется выполнять кому-то другому. Я думаю, что вы вполне подойдете для этого задания, если этот парень не может по каким-либо причинам отправиться на выполнение задания, то придется это сделать вам, так как именно вы постоянно нам твердили, что ваша семья... Все время работала на благо города и семьи мэра. Вот вам и шанс это все доказать. Кто из вашей семьи отправится на это задание, мне все равно. Важно только, чтобы это задание было выполнено, так как вы отказываетесь компенсировать ему все неудобства, доставленные вашей семьей, то именно вы и будете выполнять это задание. Хотите вы этого или нет. Или же вам придется пойти на уступки. Выбирайте. У вас всего час на это дело. Через час решение комиссии будет утверждено самим мэром нашего города. А теперь можете идти, я вас больше не задерживаю. Дарья выскочила из его кабинета так быстро, словно за ней гналась целая свора каких-то лесных тварей. Ведь она действительно была сейчас не себя от гнева. Как вообще такое возможно? По сути, он не должен был с ней так поступать. Он должен был дать хотя бы, по сути, возможность все обдумать и обсудить. А он всего лишь поставил ее перед фактом. Да и перед каким фактом? Перед фактом того, что если она не хочет делиться своим имуществом с этим ублюдком, то ей придется взять и самой отправиться на какое-то там задание города, связанное с большим риском на территории леса. Женщина действительно не понимала того, почему она должна вообще терпеть подобные поступки со стороны руководства города. Однако, когда она попыталась найти поддержку у того же самого мэра города, к которому практически сразу и прибежала, вдруг выяснилось, что этому человеку плевать на ее проблемы. Для начала он высмеял ее и потребовал, чтобы она больше никогда и ни при каких обстоятельствах не заявляла о том, что ее семья каким-либо образом оказывала мэру города хоть какие-то услуги. Потом он потребовал, чтобы она полностью выполнила требования начальника охраны города, ведь в данной ситуации тот выполнял распоряжение руководства города. Не ожидавшая подобного сюрприза, Дарья просто не знала того, как себя вести дальше, Для начала стоило отметить тот факт, что положение осложнялось именно тем, что решение комиссии от управления городом она будет обязана выполнить, хочет этого она или нет. Это не имеет никакого значения. И это разозлило женщину еще больше. Вот только она сама прекрасно понимала, что у нее нет возможности каким-либо образом помешать развитию этой ситуации. Ведь все это недвусмысленное положение, которое сложилось вокруг нее, явно говорило о том, что все больше и больше врагов начинает поднимать голову. Честно говоря, раньше Дарья думала о том, что у них достаточно много завистников, тех самых людей, которые завидуют им, но ничего сделать не могут. И это, хотя и немного, но все же радовало ее. Однако сейчас она столкнулась с тем фактом, что эти самые завистники, оказывается, не просто завидовали, скрипя зубами от злости и ненависти. Они собирали свои силы, чтобы уничтожить и ее семью. Типичным примером этого был как раз тот факт, что сейчас никто не пытался войти в ее положение, чтобы помочь. Все старались использовать возможность, чтобы как можно больнее укусить попавших в беду людей. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы ей напомнить о том, что этот же мальчишка из трущоб тоже попал в беду, и почему-то у нее самой не было в отношении него никаких ощущений жалости или сочувствия. В данном случае все было просто и предсказуемо. Все только из-за того, что сам этот вот парень был во всем виноват. Кто ему мешал хотя бы родиться не там, где было бы совсем не нужно появляться на белый свет? Уже только поэтому она сама прекрасно понимала, что как такового выбора нет. Хочет он или нет, но этому молодому парню придется смириться с тем, что он останется навсегда в трущобах. Но сейчас Дарью в первую очередь беспокоили именно действия начальника охраны города, который и придумал эту глупую комбинацию, вынуждая ее саму пытаться решить какую-то проблему, возникшую у города. Ну, конечно, он хитер. Заявил я о том, что если она хочет оставить все так, как есть на самом деле, то сама должна потратить время и средства, чтобы сделать то, что им нужно. Женщина сама понимала, что явно случилось что-то серьезное. Что-то такое, что вынуждает этих умников поступать подобным образом. А значит, необходимо стараться искать возможные ответы там, где их может и не быть. Вот только она не настолько глупа, чтобы тратить свои средства и возможности на какую-то глупость.